чтобы он привыкал к этому. Но и это все равно остается двусмысленностью, которой нельзя привыкнуть, она все равно таит в себе росток ожидания. Чего только не делают люди, чтобы приблизиться к этой тайне, каких только торжественных обрядов не правят. Я видел, как один юноша сошел в могилу в венке и праздничном платье, а над ним закололи овцу из стада и окропили его кровью, совсем залив его, и он принял эту кровь всеми своими порами. Затем он восстал божеством и обрел жизнь, во всяком случае, на некоторое время, а потом ему пришлось снова уйти в могилу, ибо жизнь человека проходит много кругов, вновь и вновь возвращаясь к могиле и к рождению. Он должен много раз возникать, покуда возникнет. «Ах, венок и праздничное платье!» — простонал Рувим и спрятал лицо в ладонях. «Их растерзали и бросили мальчика в яму голым». «Потому-то ты и явился с этим кафтаном», — отвечал сторож. «Ты хочешь заново его одеть. Но это может сделать и Бог. Он тоже может заново облачить раздетого, и еще лучше, чем ты. Поэтому вот тебе мой совет. Ступай домой и возьми с собой свой кафтан. Бог может даже дополнительно облечь нераздетого, и в конце концов раздевание вашего мальчика не так уж многого стоило. Я хотел бы, с твоего позволения, бросить в лоно твоего ума сенья мысли, что эта история всего лишь игра и праздник, так же, как история окропленного юноши, что это только набросок, только попытка осуществления приходящесть, которой не следует придавать особого веса, что это только шутка, только намек, по поводу которых можно весело толкнуть друг друга в бок, подмигивая и смеясь. Вполне возможно, что эта яма — могила в пределах лишь малого круга, и ваш брат только-только возникает, и далеко еще не возник, как возникает и еще не возникла вся эта история. Унеси, пожалуйста, эту мысль в лоне своего ума и дай ей спокойно там умереть и пустить росток. А если она принесет плоды, удели от них и отцу, чтобы подкрепить его силы. «Отец, отец!» — вскричал Рувим. «Не напоминай мне о нем! Как покажусь я отцу, если не верну ему дитя?» «Погляди вверх!» — сказал сторож. «Ибо в выемке вокруг колодца стало светлее, и ладья месяца, темная половина которого скрытая и все-таки явственная, незримо-зримо, вырисовываясь в глубине неба, проплывала сейчас прямо над ним. Погляди, как она, сияя, уходит вдаль и прокладывает путь своим братьям. Намеки делаются на небе и на земле непрестанно. Кто не туп умом и способен понять их, тот пребывает в ожидании. Однако и ночь идет вперед, и тому, кто не должен сидеть и изображать сторожа, лучше всего лечь на ухо, закутаться в кафтан, поудобнее подтянуть к подбородку колени, чтобы ему утром подняться снова. Ступай, друг мой, здесь тебе совершенно нечего искать, и по твоему приказу я не исчезну. Качая головой, Рувим повернулся и в тяжелой нерешительности поднялся по ступеням и по откосу к своему ослу. Почти всю дорогу оттуда до хижин он качал отяжелевшей головой, и в отчаянии, и в смущенной задумчивости, но он не отличал одного от другого, а только качал головой. Клятва. Так прибыл он к хижинам, поднял девятерых, которые видели уже первый сон, на ноги, и дрожащими губами сказал им: «Мальчика нет. Куда я денусь?» «Ты?» — спросили они. «Ты говоришь так, словно он был братом только тебе. А ведь он был им всем, нам. Куда деться нам всем? Вот в чем вопрос. Впрочем, что значит «нет»?» «Нет» — это значит, что его украли, что он исчез, что он растерзан, мертв!» — вскричал Рувим. «Он потерян для отца! Вот что это значит! Яма пуста!» «Ты побывал у ямы?» — спросили они. «Для чего?» «Для разведки», — отвечал Рувим в ярости. «Надеюсь, первородному это еще не запрещено. Можно ли после того, что мы сделали, спокойно сидеть на месте?» «Конечно же! Я хотел посмотреть на мальчика и могу вам сообщить, что его нет и что перед нами теперь стоит вопрос, куда нам деться». «Называть тебя первородным, — отвечали они, — несколько смело и достаточно назвать имя Валы, чтобы вернуть тебя к действительности. Прежде мы опасались, что первородство достанется сновидцу, а теперь очередь близнецов, и Дан мог бы притязать на него».